Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и вскоре более-менее активно займусь написанием. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 10. Хаксмит. Утро началось с приятных ощущений от минета Геры. Девушка старательно облизывала всю длину члена, периодически переключаясь на нежное посасывание головки. Понаблюдав за стараниями, Гера положил руки ей на голову и стал помогать удовлетворить мои потребности, глубже проходя в горло. Продержался я буквально минут 10, прежде чем кончить ей в ротик. «Доброе утро, красавица», — говорю, отпуская голову и поглаживая ее щеку. «Ухм, доброе утро, любимый», — проглатывая все, что я ей спустил, — говорит Гера. «Удивила, не ожидал от тебя такого», — с улыбкой продолжаю ее дразнить. «А что тут такого? Я думаю, другие девочки тоже не упустили бы такой возможности», — говорит покрасневшая девушка. «Да и я действительно волновалась». «Ахаха, да, я про это сейчас», — отвечаю ей. «А, ты об этом?» — кивает Гера на мой член и продолжает с хищной улыбкой. «Ну так, могу же я порадовать моего любимого парня?» «Конечно, можешь, я только за», — расплываюсь в улыбке, — отвечает девушке. После такого небольшого разговора мы отправились в душ, где помогли друг другу помыться и не только. После этой ночи я убедился, что мое решение не давить закладками на нее было верное, но стоит все же немного с ними пошаманить, так как надоело ходить вокруг да около. Править ее характер и поведение почти не стал, мне она нравится такой. Единственное, что сделал, это добавил ей верности, которая так была через край, как оказалось, и убрал стеснительность. Еще полностью убрал ревность и добавил пофигизм к тому, с кем я сплю, также она теперь будет не против заниматься сексом где угодно и при ком угодно, не считая всего этого. Она осталась сама собой. Дальше учеба потекла своим размеренным чередом. Я повторял уже знакомое и экспериментировал с новым, улучшая клонов, пытался освоить метаморфизм при помощи них. Также пытался разобраться в устройстве барьерного кристалла. Увы, в обоих направлениях особых продвижений не было. Так, легкие успехи, о которых и говорить стыдно. Не забывал я и о физических нагрузках. Мне нужно приводить это тело в порядок и привести его хотя бы к минимуму моих прошлых возможностей, поэтому решил полноценно заняться хотя бы минимальным комплексом зарядки и растяжки, плюс все то же, но параллельно с магией. К моему удивлению, вся наша компания из двух факультетов с присоединившейся Дарьей, ее подругами и той змейкой-куклой активно меня поддержали. Кто ради компании, кто ради желания свести знакомство, а кто и высказал утверждение, что для боевых магов это обязательно, особенно для авроров. Ситуация со слизеринками оказалась очень интересной. В этом мире действуют и родовая магия, и долги жизни, и магические контракты. И вот как раз Малфой и кукла попали под долг жизни. Дарья старалась не показывать своего волнения по поводу этого, но от нарциссы я знал, что Люциус был очень этим недоволен и приказал ей сблизиться со мной как можно быстрее, чтобы понять, знаю я про такие вещи или нет, и если знаю, смягчить знакомством мои требования. Мать же куклы попросила письмом о встрече в рождественские каникулы или после них, сейчас она была за границей вместе со старшей дочерью. Но вернемся к нашим занятиям. Мало того, что их активно поддержали много людей, так еще и выяснилось, что, возможно, у нас со следующего года будет обязательная физподготовка, а с третьего или четвертого курса добавит еще, хоть и устаревшие, но боевые искусства для магов. Все это, как и другие дополнительные занятия, обсуждаются советом попечителей, визингомотом и кураторами от Министерства магии. Финальное заседание будет следующим летом, перед моим вторым курсом. Это то, что касается учебы, но на ней одной жизнь не заканчивается, поэтому обратим внимание и на другую ее сторону. Сначала, пожалуй, начнем с того, что меня касается только краем. Близняшки, как и предполагалось, не оставили свою затею влезть в запретный коридор, а Цербер только подогревал их интерес. За 2 месяца до Рождества их уже ловили или на подходе, или в самом коридоре больше десятка раз, но они не собирались сдаваться, только взяли временную паузу. Обе девушки решили, что стоит выждать, пока о них забудут и решат, что они переключились на другую тему, а они сами смогут разведать ситуацию получше и, возможно, найти союзников. Что же касается меня, тут вроде и по мелочам, но событий было прилично. Начнем с того, что на следующий день в Большом зале меня ждали поздравления от всех факультетов за матч. Слизерин здесь все же не любит, а такой разгромный счет, если не случится чего-либо неординарного, обеспечит нам первое место во всем чемпионате. Остальные команды постараются, конечно, и отдавать победу просто так никто не будет, но я в нас уверен. После занятий меня ждала Джесс, которая утащила меня на прогулку к озеру. Уходя, краем глаза заметил хихикающих сестер Гринджер. В этом году осень выдалась аномально теплой, поэтому возле озера было находиться комфортно, особенно лежа на теплых и мягких коленях девушки. Возле озера с Джесс мы провели время до вечера, просто мило общаясь, периодически прерываясь на легкие поцелуи. Такая атмосфера для меня была очень ценна, я уже почти не помню первый мир, но точно понимаю, что именно такого мне там не хватало. Да и за это время можно лучше узнать своих девушек, без копания в их головах. Вот в такой момент я и узнал, что она разделила судьбу канонной Гермионы, хоть ей и повезло попасть к барсукам и что ее подругой была только Нимфодора, а о парнях до нашей с ней встречи она даже не думала. После учебы она вообще думала, оставаться в магическом мире или полностью возвращаться в немагическую его часть. В министерство она бы не попала, не те амбиции, тоже и со своим делом, к чистокровным сама не хотела. А в обычном мире у нее была хотя бы мать-домохозяйка, ныне работающая на дому редактором в книжной компании, а ранее хороший экономист и рекламщик в большой международной фирме. Так что до моего появления она была вся в сомнениях, теперь же ее колебаний меньше. А после моего намека, что мать можно будет тоже устроить в магическом мире, их стало еще меньше. Проводив ее до большого зала на ужин, сам его решил проигнорировать и позаниматься в библиотеке. Устроившись недалеко от нашего угла, стал снова пытаться разобраться в том, как работает кристалл и как такое повторить. И, как и раньше, безуспешно. Из-за этого мои мысли плавно перетекли к задумке быстрого взросления девушек, а для этого надо установить поле на весь Хогвартс и дополнительно подключить к нему уже имеющиеся поля контроля. Если не мудрите использовать кристалл, то это почти легкая задача, поэтому начнем с нее, постепенно заменив кристалл на свой артефакт. Но начну я после Рождества. Засиделся я допоздна, пропустив и ужин, и обычные вечерние посиделки в библиотеке. Все знали тот угол, куда я забиваюсь, чтобы работать, он был рядом с нашим столом, но со всех сторон еще более плотно закрыт стеллажами книг. Видя, что я занят и увлечен, меня никто не беспокоил. Хорошо, что мадам Пинс, находящаяся под действием закладок, спокойно реагировала на всю нашу компашку. Кстати, о библиотекарше, она была женщиной строгих нравов и щепетильно относящейся к книгам. В женщине была одна особенность из-за слабых генов метаморфа. Они влияли так, что обычно она выглядела как сварливая пожилая женщина, соответствующая своему столетнему возрасту, но будучи в хорошем настроении и наедине с доверенными людьми, женщина кардинально менялась. В эти моменты ей не дашь больше 25 лет. Ее тело было высоким и стройным, но за строгим платьем средневекового стиля его было не рассмотреть, а волосы, собранные в пучок, прятались под остроконечной шляпой. Именно поэтому надо будет уделить ей больше внимания, а то только разок опробовал ее неумелый рот. Как я и говорил, на то, что я задерживаюсь, библиотекарша никак не реагировала и меня не беспокоила. Но зато меня решила побеспокоить Нимфодора. Когда все из нашей компашки, которая тоже засиделась, разошлись по гостиным, девушка подошла и облокотилась на один из стеллажей, так как столик был совсем маленький, с одним сидячим местом. Поначалу я ее даже не замечал, и мне было неизвестно, с какой целью она пришла. Соскучилась, Нимфа, решил начать разговор, предварительно осмотрев ее. «Ага», кивнула девушка с веселой улыбкой. «Да и последнее время ты совсем не уделяешь мне внимания наедине», надула она губки в притворной обиде. «Это всегда можно исправить», говорю, осматривая ее еще раз уже в измененной внешности. «Ты изучаешь те книги, что я тебе дал?» «Да, в процессе, но еще только разбираюсь во всем», опять кивает она уже с задорной улыбкой, так как книги были по биологии и анатомии. «Я решил, что ее метаморфизм надо развивать, а знание устройства организма улучшит и облегчит это дело. Плюс, подсунул ей и хентай ради эксперимента, а там, как вы знаете, что только не используют для секса. Это хорошо», притянув ее к себе, уткнулся в грудь лицом, которую за время разговора нимфа увеличила до 6-го размера. Хихикнув, Девушка обняла меня за голову и запустила пальцы в волосы. Уложив руки на ее упругую попку, стал разминать ягодицы, вызывая учащенное дыхание девушки. Не забыв про безопасность, установил чары тишины. Хотя общее заклинание отвлечения внимания и работало идеально, но сейчас решил сделать так, все-таки мы в библиотеке. «Ну что же, пора тебе учиться работать ротиком, да и в принципе своим телом», — сказал, немного отстранившись. Нимфодора лишь кивнула, опускаясь передо мной на колени и расстегивая свою форменную рубашку. Ее волосы сейчас были ярко-розового цвета с красным оттенком, показывая, насколько она смущена. Расстегнув рубашку, она широко раскрыла ее, позволяя выпасть своим огромным дойкам наружу, попутно сняв с них заклинание поддержки. Лифчика, естественно, не было, все девушки и женщины из моего окружения давно забыли, что такое нижнее белье. С учетом того, что девушка знала мои вкусы, ее грудь была идеальна по размеру и форме. Осторожно расстегнув мою ширинку, она достала уже стоящий колом член. Своим размером он действительно мог сойти за кол или небольшую дубинку. Смотря на него, ее волосы становились светло-фиолетового оттенка, показывая возбуждение. Модифицировать лицо я ей запретил. Мне очень нравится актриса, подобранная на роль Нимфодоры, и сейчас хотелось трахнуть ее без изменений. Облизнув свои пересохшие губы, девушка несмело приступила к своему делу. Ее губки стали нежно целовать мой ствол, проходя сверху вниз и обратно, стараясь не упустить из внимания ни одного миллиметра моей плоти. Сделав задуманное, нимфа подключила к своим действиям язык, которым стала проводить от основания до головки, повторяя однообразные действия. После того, как мой член был весь в ее слюне, девушка мягко взяла его рукой и начала подрачивать, а все внимание своего языка и ротика сконцентрировала на мошонке, облизывая и посасывая яйца. Я же пока бездействовал, откинувшись на стуле и позволяя девушке самой экспериментировать. Ее ждет еще много испытаний сегодня, так как суккубус я буду использовать по минимуму, чтобы проверить, на что способна метаморф. Конечно, полностью задуманное пока не получится, за этим надо к ее матери, но это точно не раньше Рождества. Когда девушке надоело играться с яйцами, она перевела внимание на головку, полностью поместив ее в плен нежных губ, а удлиненный язычок закручивался вокруг нее, лаская все чувствительные зоны. Не удержавшись от восхитительных ощущений, кончил внутри рта, придерживая ее за волосы и заставляя все выпить. С трудом, но Нимфодора справилась с объемом спермы и смогла ее проглотить. После этого, не жалея девушки, я потянул ее за волосы, погружая свой ствол в спешно подстраивающееся под его размеры горло. Тянул за волосы я медленно, давая девушке время, и не зря, пока горло принимало член, ее все удлиняющийся язык оборачивался по спирали вокруг проглоченной части, и, когда ее носик уткнулся мне в пах, а губы стали массировать основание, язык Нимфодора уже плотно окутывал всю длину члена, создавая дополнительные ощущения. Судя по ее виду, этот трюк девушке давался с трудом и требовал еще очень-очень много практики. Ну, это я ей точно обеспечу, кристалл уже активен, и вся область библиотеки теперь с полностью аннулированным временем, и мне ничего не мешает провести тут столько времени, сколько нужно. Мои мысли были прерваны резким всплеском удовольствия, когда нимфа стала двигать своим языком, лаская кончиком уздечку на головке, находящейся глубоко в горле, которая вибрировала, а весь остальной член массировать, так ее горло и губы не были без дела, а также присоединились к работе. Моя рука просто лежала на голове девушки, перебирая волосы, а я кайфовал от ее действий. Адаптировавшись, Тонкс стала двигать головой, вынимая и полностью поглощая член, периодически глотая очередную порцию семени. От этого мою крышу окончательно снесло и, взяв ее голову обеими руками, я встал с кресла, чтобы мне было удобнее трахать ее горло. Потерявшись в удовольствии, я насиловал горло захлебывающейся в сперме Нимфодоры в течение 5 часов без остановки. Когда я кончал очередной раз, увидел лицо девушки с закатанными глазами, все в соплях и сперме, ее руки безвольно висели, но язык, губы и горло продолжали старательно сосать мой член и глотать все, что я спускал. Вынув член, кончил ей на лицо, попадая и в широко раскрытый рот девушки. Спустя 5 часов шикарного минета я был неудовлетворен. У этой сучки есть еще много чего мне предложить, но по ее состоянию видно, что ей нужен отдых. Не успела возникнуть мысль о том, что стоит заканчивать, как я услышал тихий шорох книг рядом с нами. Возле одной из полок в конце нашего закутка к нам стояла мадам Пинс. Женщина увлеченно и внимательно перебирала книги на полке, обрабатывая их магией от повреждения и старения. Сейчас она находилась в своем молодом виде. Вот и передышка для нимфодоры подоспела. Рассматривая ее строгий вид и небольшую обтянутую тяжелой тканью попку, мой член стал еще крепче. Библиотекарь была полностью увлечена своим делом и даже немного виляла попкой в такт мелодии, которую она себе мычала. Меня она даже не заметила, поэтому, когда я положил руки ей на талию, женщина почти вскрикнула и задрожала от страха, но вместо положенной реакции, криков и паники, женщина крепче схватилась руками за полку стеллажа, а ноги расставила шире, чтобы быть более устойчивой. Ее тело все содрогалось от страха, а мысли были путанными. Пинс была точно уверена, что в помещении библиотеки она одна, но, когда я при помощи магии разрезал ее, чтобы не мешалась и чтобы не париться с ее задиранием, женщина расслабилась. Цель неизвестного монстра или человека стала сразу ей понятна, но дрожать от страха меньше она не стала. Реакция мадам Пинс была неожиданна, но даже интересна. Теперь, если женщина наберется смелости обернуться, она увидит похотливого монстра, которого придумает ее собственный мозг. Также я поддерживал в ее сознании страх и покорность ситуации, а самое главное, безысходность и неотвратимость того, что с ней случится. Поднеся член к паху, стал медленно тереться о ее половые губки, вызывая учащенное дыхание женщины и легкое возбуждение, перемешанное со страхом. Не собираясь церемониться, установил член, надавливая на половые губы женщины, при этом крепче взял ее за талию, и одним мощным и грубым толчком вошел на всю длину до шлепка пахом об ее ягодицы. «А-а-а!» Крик женщины от грубого лишения девственности и прорыва в матку был громким и долгим, а я, не вынимая члена из матки, стал увеличивать член, совершая толчки и буквально избивая заднюю стенку матки головкой члена. «А-а-а!» «Моя матка!» «А-а-а!» «Больно!» «Какой огромный член!» «Пожалуйста, не убивайте!» «А-а-ах!» «Я буду послушный!» «Да уж, ну и мысли!» «Естественно, убивать я ее не собираюсь, ну а раздутый живот и явно смещенные органы из-за моих размеров и толчков, благодаря магии ей ничем не грозят, кроме разве что боли в мышцах. Сношать эту даму было классно, ее эмоции смеси ужаса и похоти, это нечто. Женщина смогла подарить почти 2 часа времени на передышку нимфе, но зато разожгла пламя похоти только сильнее, так как потеряла сознание раньше, чем я даже успел полностью наиграться с ее пизденкой. Отрахать бессознательное тело не очень интересно. Выйдя из женщины, которая стала сползать по полке с книгами на пол, повернулся к нимфодоре, которая с шоком смотрела на затраханную библиотекаршу. Ну, память ей придется корректировать, заодно и женщине подправлю, чтобы она не осознавала, сон это был или реальность. Но это потом, а сейчас займемся более-менее пришедшей в себя метаморфой. Не уменьшая размер члена, направился к девушке. Подойдя к нимфе, развернул ее к себе спиной и взялся за дойки. Как только мои пальцы грубо погрузились в упругую плоть, сильно сжимая ее сиськи, девушка издала полустон-полукрик от боли и удовольствия, я же стал грубо играть с ее грудью, сжимая, подкидывая и просто массируя сиськи. Добравшись до сосков, усилил сжатие рук, делая то же с ее крупными горошинами толщиной с мой палец. Удовлетворив свои желания потискать вымя, толкнул ее на стол животом вниз. Девушка покорно улеглась на стол, подняв вверх попку. Разминая ее ягодицы, прижал головку члена к колечку ануса нимфы. Девушка вздрогнула и сжала мышцы как можно сильнее, собираясь не пускать меня внутрь, следуя моему приказу. Мне захотелось порвать ей зад и заодно проверить родную эластичность. Продавить колечко ее ануса было очень сложно, мой член и так был немал, а после развлечений Пинс стал вдвое больше. Зад нимфы ждет серьезное испытание, но по чуть-чуть продавить колечко все же получилось, не сдержать оргазм стоило мне огромных усилий. Анус Тонгс действительно был очень узок и даже вызывал небольшие болезненные ощущения, сжимая головку и грозясь ее раздавить, но такие мелочи стоили того кайфа, что дарился взамен. Крик девушки сразу стал визгом, когда я двинул бедра дальше, пронзая ее нутро. Девушка старалась не сопротивляться, но ее тело не слушалось и извивалось само. Держа ее за задницу, продолжал натягивать, ускоряя темп, попутно активировав суккубус на максимум, так как нимфодора не справлялась с нагрузками, и уже начала появляться кровь. Держа голову девушки за фиолетовые волосы, продолжаю вбиваться в ее тугую жопу уже несколько часов кряду. Тонкс уже давно сорвала голос и потерялась в боли и оргазмах. Ее глаза были закатаны, а язык вывалился наружу. Животик девушки выглядел как у беременной на шестом месяце от количества слитой в нее спермы. Кончив в очередной раз, перестал мучить тушку девушки. Приведя себя, нимфу и библиотекаршу в норму, почистив их тела и починив одежду, подкорректировал их память. Взяв на руки пуффиндуйку и прикрывшись мантией-невидимкой, отправился в свою спальню, где лег спать вместе с героей нимфой. Нимфодора будет помнить все только до минета с появлением библиотекарши, а остальное лишь поверхностно и без воспоминаний о мадам Пинс. Еще до Рождества из интересных и новых событий можно отметить то, что в конце ноября начались первые посещения Хагсмида. Естественно, такое событие бурно обсуждалось среди учеников. Планы на поход, куда и с кем, что купить и тому подобные вещи. Из первокурсников Хагсмид могли сходить только мы с герой. В деревушку мы решили идти вчетвером с Джесс и Нимфодорой, а там уже можно будет, если захотим, найти и остальных. Подняли меня очень рано утром уже привычным для Геры способом. Ранний подъем был оправдан тем, что мы идем в первый раз и надо столько всего осмотреть. Общим решением было принято, что ходить домой и навещать родителей временно не будем, пока придержим эту тайну, хотя бы до Рождества. Не знаю зачем, но лучше пока не светить домик в Хагсмиде, интуиции я привык доверять. В холле, около главного зала, нас уже ждали Джесс и Нимфодора. Быстро позавтракав, на то, что за столом Гриффиндора сидят пуффиндуйки, уже никто не обращает внимания, особенно зная наши отношения, а на Сьюзан с Ханной просто не обращали внимания, отправились на выход из замка. Пуффиндуйки были в деревне уже не раз, поэтому и вели нас к нужным воротам в ограждении замковой территории. Выйдя за ворота, можно было увидеть на горизонте первые дома Хагсмида. От Хогвартса до деревеньки было минут 30 неспешного пешего хода, и эта дорога была короче, чем та, которой пользовались кареты. Подойдя ближе, с одного из холмов нам открылся хороший вид на поселение. Теперь можно рассмотреть Хагсмид полностью, что я не сделал, когда посещал его в прошлый раз. Тогда было как-то не до этого. Ну что же могу сказать. Вполне приличное по размерам поселение, небольшое, но и не маленькое. Посередине была широкая центральная улица с площадью в центре, все постройки обычных жителей окружали эту улицу и расходились в разные стороны. Сама же улица была развлекательно-торговой, на ней или рядом располагались почти все значимые заведения. Сладкое королевство, Дервиши Бэнкс, Зонка, Три метлы, кафе Мадам под Дефут и многое другое, и все это будет изучено и посещено, если не сегодня, то в ближайший месяц точно, максимум на Рождество. Ну что, с чего начнем экскурсию? Решил я узнать мнение девушек. Это очень спорный вопрос, переглянувшись с ним Нимфодорой, ответила Джесс. Тут очень много чего интересного. Думаю, для начала просто прогуляемся и посмотрим, а дальше куда потянет, туда и пойдем. Отличное решение, чуть смеясь, сказала Гера. Чувствую, этот день может стать тяжелым, но интересным, покачав головой, ответил я под веселый смех моих девушек. Я оказался прав. Как и предполагалось, мы начали с прогулки по улочкам деревни, по тем, которые предназначены для туристов вокруг главной улицы. На улице хоть и стало холодать, но гулять было вполне комфортно, особенно под руку с двумя красавицами и третьей, идущей рядом. Первыми жертвами нашей прогулки из магазинов стали Дервиши Бэнкс и магазин перьев Писарро. Последний торговал самопишущими перьями и перьями с самовосстанавливающимися чернилами, ну и с тысячами разных дизайнов. Другой торговал разными магическими мелочами, которые используются в обиходе. Оба магазина находились недалеко друг от друга на боковой улочке, отходящей от центральной площади, на которую мы и шли. Лично для меня эти магазины были интересны только со стороны оценки конкурентов, так как мой проект по бизнесу уже разрабатывался. Я все же решил полноценно заняться магловскими концтоварами, переделанными на магический лад. Мне хочется попробовать переучить хотя бы школьников с перьев и пергаментов на нормальные тетради, блокноты, ручки и многое другое. Естественно, все это будет во множестве форм и видов с различными вариациями. Как по мне, это будет намного удобнее перьев и пергаментов. Также я не забыл и про близняшек. Их приколы уже набирают обороты и скоро они задумаются о своем магазине. Этот момент надо аккуратно подловить и предложить сотрудничество и совместный бизнес. С моей стороны деньги и связи, с их, мозги и талант. Именно поэтому следующей жертвой закупок стал магазин волшебных приколов «Зонка». Этот магазин находился на центральной площади городка, на которой были и другие магазины и достопримечательности. Выглядел он как и в каноне. Тут уже была огромная толпа людей. Если честно, ни мне, ни девушкам тут не особо что-то нравилось, не особо большие мы фанаты приколов над собой и другими, поэтому мы быстро покинули этот магазин и, выйдя из него, сразу наткнулись взглядами на вывеску «Сладкое королевство». Естественно, пройти мимо такого заведения мы уж точно не могли, поэтому, переглянувшись, сразу потопали туда. Помещение кондитерской было раза в три больше, чем у магазина приколов, и гораздо светлее и свободнее. Свободнее в плане размещения товаров, но не в плане количества школьников, которые просто толпились вокруг стендов со сладостями. Тут было очень много всяких сладостей, начиная от банальных пирожных и чизкейков, заканчивая чисто магическими десертами и эксклюзивными работами кондитеров самого заведения. Также тут были и распространенные сладости типа желейных бобов, шоколадных лягушек и множество другого. В «Сладком королевстве» мы провели много времени, в основном из-за очередей, но и накупили достаточно. Я купил для своих девушек и друзей всех видов сладостей в большом количестве. Благо, что есть кольцо, и в нем ничего не портится, иначе пришлось бы тащить столько сладостей. Это мало того, что нереально по объемам, но и чревато их порчей. Довольные собой, мы покинули кондитерскую уже после полудня. Не успели мы пройти и десятка шагов, как я увидел, что у Геры и Джесс засияли глаза. Посмотрев в сторону, куда был направлен взгляд девушек, увидел большую вывеску магазина одежды «Шапка-невидимка», но, зная их, я был точно уверен, что не он был виновником этого ступора. Присмотревшись внимательнее, заметил, что магазин одежды находится на углу улицы, а рядом с ним, в побочной улочке, была небольшая витрина книжного магазинчика. И почему я не удивлен? «Гарри, может мы», — начала говорить Гера. «Зайдем в тот магазинчик книг», — закончила Джесс, как это обычно делают близняшки Уизли, под тяжелый вздох нимфы. «Почему бы и нет?» — улыбаясь, ответил я и сразу получил два поцелуя в обе щеки. Книжный магазинчик был небольшим, но имел два этажа и был довольно уютен. За стойкой находилось три продавщицы и ни одного клиента. В магазине было много различной литературы, она не была чисто учебной, скорее даже наоборот, художественной, да и кроме чисто магического, тут было много разделов с магловскими классиками. Ну, пока девушки занялись исследованием содержимого магазина, увлеченно беседуя между собой и двумя консультантками, третью оккупировал я. Устраивать тоже, что и у Малкин, пока настроения не было, но и перебирать книги тоже, поэтому я и утащил одну из продавщиц вглубь второго этажа. Эта женщина была старше из троицы продавщиц, две другие были скорее девушками, нежели женщинами. Осмотрев будущую насадку на член, убедился, что она действительно старшая. Кроме этого, покопавшись в ее мозгах, выяснил, что она что-то наподобие старшего продавца. Она местная жительница, возраст 45 лет, замужем и имеет дочь, которая как раз помогает девочкам внизу. Девочки пробыли в магазине около 2 часов, за которые я хорошенько опробовал ее таланты в оральном искусстве и немного в вагинальном. Остался средне доволен, если честно, но пока хватит. Купив всего десяток книг, мы дружно решили посетить бар-кафе «Три метлы», так как дело шло к вечеру и скоро уже надо будет возвращаться в Хогвартс. Ну а у меня была еще одна цель, хозяйка бара мадам Размерта. Еще до переноса она попала в своеобразный список желаемых персонажей, и, если Малкин была случайной и побочной, то эта дама была целенаправленным желанием. Бар также был на центральной улице, но дальше площади. Занимал собой он все отнюдь не маленькое 4-этажное здание, в котором первые 2 этажа занимали сам бар и кафе, а 2 верхних были отданы под гостиницу. Главный зал находился на 1-м этаже и был большой и светлый, с множеством широких столов для больших компаний и парочкой небольших для узкого круга лиц. Между этими столами сновали 3 официантки, а в дальней части от входа основалась массивная барная стойка, за которой стояла сама мадам Размерта. 2-й этаж состоял из маленьких комнат для уединенных встреч или переговоров. В дальнем углу зала мы увидели знакомые лица, поэтому направились к ним. Знакомыми оказались Диана со своими соседками по комнате. Установив отвод глаз от столика, поздоровался с каждой девушкой глубоким поцелуем, и пофиг, что блонди и русые сидели со своими парнями, и так периодически пользуюсь ими, когда ночую в комнате Дианы. Посидев немного с девушками и пообщавшись, отошел от них, предварительно объяснив, что хочу поговорить с хозяйкой бара о деле, которым собираюсь начать заниматься летом. «Добрый день», подойдя к стойке, поздоровался я с Размертой. «Я хотел бы заказать комнату на втором этаже». «Без проблем, сейчас все свободны. Какого плана планируется встреча?» Женщина оглядела меня оценивающим взглядом с озорной улыбкой, а в ее голове уже разворачивались закладки. «Деловая встреча», отвечаю я, «с вами». «Ау, даже так?» — удивленно воскликнула женщина. «Может, представитесь для начала?» «Конечно, простите мои манеры. Меня зовут Гарри Поттер. Я со следующего года открываю свое дело в Хаксмиде и хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы». Спокойно отвечаю на ее вопрос. «Вы меня заинтриговали. Раз так, тогда пойдемте», — сказала женщина, выходя из-за стойки. Проходя мимо одной из официанток, она назначала ее себе на подмену, предполагая, что разговор может затянуться. Поднявшись на второй этаж, мы зашли в первую попавшуюся свободную комнату, в которой женщина активировала все нужные чары приватности и села на небольшой диванчик. Комната была небольшая, в строгих темно-синих тонах, в ней было два дивана напротив друг друга, одно кресло и столик для закусок у дальней стены. «Я вас слушаю, молодой человек», — улыбаясь, сказала женщина. «Прежде, чем перейти к делу, решил рассмотреть женщину. Ее рост был ниже меня на полголовы, а общая внешность почти полностью соответствовала актрисе в фильмах, только с увеличенным размером бюста. Грудь Размерты была самой большой из тех, что я видел в данной реальности. Десятка, а то и больше. Без магии тут точно не обошлось, так как это вымя, несмотря на размеры, смотрелось очень гармонично и аккуратно. Одета она была в длинное платье темно-зеленого цвета с большим вырезом, демонстрирующим ложбинку и верхнюю часть груди почти до сосков. Поверх самого платья была одета коричневая жилетка из дубленой кожи с мехом. Расстегнув ширинку, молча обнажаю свой стояк. Не знаю, сколько ей лет, но лицо один в один с актрисой. Эти ее пухлые губы и широкий рот вызывают у меня вполне однозначное желание, особенно учитывая ее оценивающий взгляд с игривой улыбкой. Весомый аргумент, мистер Поттер, но у меня найдется, чем ответить в противовес, — сказала женщина, не сводя взгляда с члена и облизывая губы, а руками высвобождая свою грудь из выреза платья, полностью ее обнажая. «Что скажете?» «Да, немаловажный и значимый противовес», — говорю, осматривая ее грудь. Ореолы сосков были широкими и припухшими, а сами соски толстыми и слегка длинными. «Но все зависит от того, как вы умеете вести переговоры всеми своими аргументами. Я уже стоял достаточно близко, чтобы начать играть с этими сосочками. А это мы узнаем только по итогам переговоров», — сказала Размерта, беря головку моего члена в рот и, не спеша проглатывать дальше, женщина заработала своим языком, облизывая головку по кругу и играясь с уздечкой. «А у вас чувствуется опыт в подобных переговорах?» — говоря это, берусь за ее кучерявые волосы, проталкивая член глубже в рот. Поняв все правильно, она перестала филонить и задвигала головой, заглатывая член до основания и упираясь носом мне в пах. Сосала Размерта медленно и неспешно, наслаждаясь вкусом моего члена. Ее губы, язык и горло ни на секунду не переставали удовлетворять меня. Когда мой член был почти снаружи, Размерта активно работала губами и языком с головкой, когда же она его заглатывала, заполняя свое горло, то, мурча, вибрациями массировала ствол. Женщине явно нравилось то, что она делает, и дело даже не в закладках. Как я позже узнал, она сосала у всех своих деловых партнеров, но из-за ее умения искусно пользоваться облевейтом никто о таком даже не мог подумать. Теперь ее улыбка и взгляд полностью понятны, а закладки, как оказалось, легли на благодатную почву. «Ах, ну как вам, аху, переговоры, ух, мистер Поттер?» — спросила женщина после того, как проглотила уже пятую порцию спермы, попутно пытаясь отдышаться, откинувшись на спинку дивана. «Хорошее начало», — медленно говорю я, — «но мы рассмотрели только один из ваших трех очевидных аргументов, а про менее очевидные еще даже не заикались, да и мой аргумент остался рассмотрен только частично». После этого я смотрел на шокированное лицо женщины, осознавшей, что я имею в виду, и понимающей, что сегодня ей придется знатно поработать и расстаться с последней девственностью. Приняв правила игры, женщина расслабилась и даже слегка раздвинула ножки. О том, что у нас может быть мало времени, я уже не волновался, Кристаллу давно активный барьер времени установлен на свои цели, в данном случае я решил не экономить его. Встав над расслабленно лежащей женщиной, поместил свой член между ее бедонов, при этом грубо сжав нежную и упругую плоть. Размерта, быстро сориентировавшись, начала помогать мне, держа свои груди руками, а голову наклонила и открыла ротик, чтобы я мог погрузиться в него в конце движения. Умная шлюшка, мне это нравится. С ее грудью я развлекался несколько часов, трахая ее, и просто лапая и выкручивая соски. У меня точно бзик на дойке. Женщина довольно стонала на каждый щепок своих чувствительных сосков и послушно глотала каждый мой залп после оргазма. Встав с живота женщины после очередного оргазма, трансфигурировал из второго дивана крепкий стол, на который кинул размерту лицом вниз. Пока я осматривал вид, женщина сама задрала юбку и развела ягодицы, демонстрируя свою текущую щель и колечко ануса. Проигнорировав ее основную дырочку, начал продавливать анус. Дело шло нелегко, но я был уверен, что она играет с этой дыркой и готовила ее к такому, да и стоны удовольствия, а не боли, это подтверждали. Ах, больно, но как же хорошо. Простонала женщина после шлепка по ее огромной жопе. «Ах, мистер Поттер, ах, не сдерживайтесь, как скажешь, шлюшка». После этих слов я перестал щадить размерту. Взяв ее за волосы одной рукой, натянул голову, чтобы она приподнялась и я мог видеть, как ее дойки движутся от каждого моего толчка, а второй же рукой сначала безжалостно наносил удары по ягодицам, а после схватился за одну из груди. Каждый мой толчок или удар встречался радостными стонами женщины, которая старалась работать своими бедрами в такт мне, помогая еще глубже и сильнее насаживать ее тело. Наигравшись с ее жопой, перевернул ее на спину и одним движением вошел в текущее лоно, заполняя его до отказа и прорываясь в матку. О, да, так глубоко, кончаю. Я же в это время, закинув ее ноги себе на плечи, продолжил играться с ее выменем, грубо массируя и щипая. На одном из толчков нагнулся, чтобы начать посасывать соски, облизывая их языком и покусывая зубами. Так я и продолжил трахать эту сучку, не задумываясь о ее комфорте и удовольствии, периодически меняя позы. До полного изнеможения женщина продержалась часов 9, а после ушла в отруб окончательно, и даже магия не помогала ее разбудить. Пока приводил в порядок ее тело и разум, заодно подчищая лишнюю личность, которую уже накинул по привычке, внес нужные коррективы в ее память, убрал все, что касается секса, кроме отсоса, и добавил применение обливейта на меня. Также добавил заинтересованность в сотрудничестве и то, что она забыла из-за своей поспешности меня расспросить по делу. А если вот так вот задуматься, то кроме секса, дела с ней вести стоит, все же она хозяйка бара, у которой скапливается достаточно слухов, которые могут помочь в любом бизнесе. Выйдя из приватной комнаты, для всех это произошло буквально через 15 минут, отправился за наш столик, и пришел я вовремя, так как все ждали только меня, так как решили, что уже пора возвращаться в школу. На выходе из Хаксмида мы встретили и других наших знакомых, после чего дружной компанией, попутно делясь впечатлениями, двинулись в Хогвартс. Примечание к части. Жду тапки и комментарии. Стараюсь выкладывать каждые 5 дней, но могу сбиться, так как кончаются идеи для продвижения хоть какой-то пародии на сюжет, плюс на главу с Рождеством слишком много событий запланировано, пытаюсь их как-то урезать или укомплектовать, плюс возникли мысли на 2 других фанфа, не по ГП, хотя оба оригиналы с вкраплением мультиверса других фандомов. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarandkft. От шеф. Здесь был бета. Как и обещал, 2 главы, прошлое и это. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение, фэнтезиатник, чистый джен, стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboy.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryadfits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и вскоре более-менее активно займусь написанием. https://fitsboek.net/ryadfits10398582. Глава 11. Рождество. Часть 1. Начало. Примечание к части. Жду тапки. Окончательно решил, что сюжет я буду стараться делать и двигать, но тут он не является основой, а всего лишь служит для подвода к ПВП-сценам, так что да, некоторые моменты будут очень растянуты, а некоторые проскипаны за ненужностью. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv6vseve. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarenkft. Начало каникул я решил провести в школе до самого Рождества, а после уже можно и дома побыть. Гера и Гермиона отправились в Хагсмит к маме и тетке, остальные также разъехались по домам. Хотя Нимфадора обещала прибыть на Рождество к нам вместе с родителями. В замке со мной из всех моих девушек осталась только Джесс. С семьей она не планирует встречаться раньше лета, пока сама не определится, что делать дальше. Еще поступило предложение прибыть в гости на каникулах от Дарьи. Ее отец будет рад меня видеть. Ну, не знаю как отец, а мать точно будет очень рада меня видеть. Так что один день на посещение их дома стоит выделить. Единственными планами до самого праздника были собрать побольше информации о философском камне и Николасе Фламеле. Да-да, разговор с Хагридом все же состоялся, правда не так, как я думал. В один из наших походов в Хагсмит мы его встретили в баре, где он кого-то ждал. Походу и без истории с драконом не обойтись. Там его девочки с присоединившимся близняшками стали пытать о пушке и троллях, но он и выдал, что это секрет Фламеля и Дамблдор, как и то, что учителя что-то охраняют вместе с пушком. Понять, кто такой Фламель и что он изобретатель философского камня, не составило труда даже без моей помощи. А вот что и зачем понадобилось хранить это в школе для всех оставалось загадкой. Теперь было решено собрать побольше информации на этот счет, о магических существах, о самом камне и об алхимике в целом, возможно, тогда мы сможем понять, что хранится в школе. Мало кто верил в теорию, что это именно философский камень. Также близняшки поняли, что мы не так плохо относимся к авантюрам, как кажется, и решились предложить нам попытку исследования коридора. Вот на меня изгрузили поиск информации в библиотеке школы, а они в это время прошерстят магазины и домашнюю библиотеку, это Уизли. То, что камень хотят украсть, было очевидно всем, особенно после того, как вспомнили про статью, на которую наткнулись в домике Хагрида на столе, которая была о попытке кражи в гоблинском банке. И выяснили это, опять же, от случайно сболтнувшего Хагрида, при котором обсуждали устаревшую новость, что он забрал хранящиеся там за несколько дней до этой попытки грабежа. И то, что он забрал, было маленьким свертком. Данный факт у девушек вызвал фейспалм. Как скоро девочки сопоставят изменения в Квирелле, о которых рассказывала Перси, и все остальные события, непонятно, но не думаю, что сильно долго. Три ведьмы с большим интеллектом, сестры Гринджер и Джесс, и три с шилом в заднице, нимфа и близняшки, должны быстро такое сообразить, все же это не одна каноничная Гермиона и два безнадежных лентяя. Теперь мне до Рождества предстоит перебрать библиотеку. Ну, с учетом того, что мне помогает Джесс и я смогу получше ее узнать, жаловаться не приходится. Плюс ко всему, об отдыхе я тоже не забываю. Да и тут такой повод продолжить развлечение Спинс, который я решил не упускать. Буквально на второй день после начала поисков, хотя что там можно искать, если и так все на виду, а что не на виду хрен найдешь без информации от самого Фламеля, я задержался в библиотеке, чтобы начать развлечение. Когда мы остались с мадам Пинс одни, сама она была уверена, что в одиночестве я начал действовать, слегка меняя атмосферу в энергетическом и эмоциональном плане. Пока она, приняв свой молодой вид, совершала обход доверенной ей территории, в библиотеке стало слегка темнее и чуть мрачнее. Когда она уже углубилась в самые далекие части библиотеки, а она поистине была огромна, в ней использовались чары расширения пространства и была она размером с несколько больших залов размером, мрачность стала почти максимальной, а у женщины периодически стали появляться приступы страха. Когда же она получила первый шлепок по своей заднице и почувствовала присутствие нечто за спиной, женщина впала в ступор и в довольно знакомый ей страх. Пинс быстро вспомнила свой сон, который, похоже, был вовсе не сном, либо же она снова уснула. На нее снова навалилось то же чувство безысходности, что и в прошлый раз. Так же, как и раньше, она решила, что сопротивляться нет смысла, а потому покорно встала, расставив ноги шире и прогнув спину, вцепившись руками в полку перед собой в ожидании, когда ее снова начнут насиловать. А то, что монстр снова появился с целью ее изнасилования, было для нее вполне очевидно. Хмыкнув на реакцию женщины, как и прошлый раз, разрезал ее юбку и обнажил задницу и ножки. Она дрожала от страха, но не пыталась убежать. Вместо того, чтобы сразу начать ее трахать, решил сначала выпороть и стал совершать сильные шлепки по ее заднице с бледной кожей. Прикусив губу, женщина старалась не издавать ни единого звука, но с наращиванием силы удара сначала появилось мычание, а на ударах по половым губам уже полноценные крики. Это продолжалось до тех пор, пока ее ягодицы не превратились из белых в красные, а половые губы чуть припухли от ударов. «Что же, в этот раз поиграем с твоим задним проходом», — раздался в голове женщины рычащий насмешливый голос, и она ощутила, как что-то грубо проходит в анус и разрывает неподготовленные стенки прохода все глубже внутрь. Пинс закричала, она хотела бы, чтобы ее кто-то услышал и предотвратил надругательство над ее телом, но была уверена, что этого не произойдет, как бы сильно она ни кричала. Сопротивляться самостоятельно она не решалась, да и после вторжения в задний проход на это не было ни сил, ни возможности. Женщина лишь надеялась, что это очередной сон, и, когда она проснется, ее тело будет не порванным. Никогда не любил жанр хоррор, но вот так ощутить себя в теле монстра, а не жертвы, оказалось даже интересно. И реакциями Пинс я почти не управлял, только добавил атмосферу и подавлял ненужные мысли, не давая ей быть смелой или сообразительной. Начинал я плавно и неспешно, со стандартным размером члена, но легче от этого Пинс не было. Для нее это был второй секс в жизни, второе изнасилование, которое она позволяла совершать над собой, а также первый анальный опыт, который причинял ей массу боли. Мышцы ануса женщины сопротивлялись как могли моему постоянному вторжению, что делало процесс столько больнее для нее и приятнее для меня. Каждые минут 15 я увеличивал размер члена и уже через 3 часа понял, что больше даже суккубус не выдержит, поэтому остановил увеличение. Сейчас женщина напоминала переполненную и растянутую резиновую куклу для секса, ее живот был раздут и движения моего члена были четко видны, ее органы смещались при каждом толчке, и без магии вряд ли бы она была еще жива, да без магии такое вообще невозможно физически. От куклы ее отличали лишь эмоции и крики боли, которые периодически сменялись таковыми от удовольствия и оргазмов. Ее лицо выражало шок, а глаза были полны ужаса и смирения. Связано это было с тем, что еще в начале она иногда пыталась посмотреть на меня, и пару раз у нее это даже получилось, хоть и краем глаза. Полностью поворачивать голову не давала моя рука, держащая ее за волосы. Что она увидела, я не знаю, но монстр, которого она могла заметить, был, как и в прошлый раз, полностью основан на самых потаенных ее фантазиях, страхах и желаниях. После этих оглядываний, в душе и сердце женщины была полная покорность, а проскальзывающие иногда мысли о том, что надо сопротивляться и звать на помощь, исчезли. Она смирилась с изнасилованием. Спустя еще пару часов снова кончил, заливая ее нутро спермой, после чего решил, что на сегодня хватит. Приведя себя и Пинс, а также место вокруг нас, в порядок, отлевитировал потерявшую сознание женщину за ее рабочее место, наложив заклинание сна, почистил ее память и восприятие. Точнее, память в этот раз не трогал, она все будет прекрасно помнить, но будет считать сном, очень страшным и качественным, но сном. Сам же отправился в спальню Минервы, спать один я уже отвык, заодно продолжу анальные дрессировки Диканши. В этом году каникулы начались на целых 5 дней раньше, поэтому на развлечения с мадам Пинс, общение с Джесс и другие дела у меня было полно времени. До кануна Рождества я смогу закончить все, что запланировал, как и девочки, поэтому на втором подходе я не закончил развлекаться с библиотекаршей, дав ей 2 дня на своеобразный отдых, в который она в ночное время периодически, всего на пару секунд, снова ощущала атмосферу и монстра, иногда боковым зрением могла его увидеть где-то вдалеке, тоже меньше, чем на долю секунды. Кстати, теперь, как только все покидали библиотеку, мадам Пинс старалась всегда быть в молодом облике, пытаясь контролировать это перевоплощение. Как по мне, не особо логичное поведение. На третий же день я решил снова ее трахнуть, но в этот раз не используя закладок и контроля сознания почти совсем. Хотелось именно изнасиловать ее и посмотреть на ее реакцию. Просидев допоздна в библиотеке с Джесс, проводил ее до комнаты после сеанса милого общения и поцелуев. Оставил ее спать, сам же снова вернулся в библиотеку. Там же уже была мрачная атмосфера, давящая на Пинс. Библиотекарша вся была на нервах и постоянно оглядывалась в ожидании появления монстра. Дождавшись, когда она пошла проверять книги и убирать со столов забытые, добавил в атмосферу обреченности безысходность. Пинс стала постоянно оглядываться, поняв, что атмосфера стала в точности, как и в прошлые два раза, когда она подвергалась насилию. Когда она проходила мимо коридора, ведущего к залу запретной секции, где хранились книги по не очень одобряемым или уже прекратившим преподаваться темам, я вышел ей навстречу. Увидев меня, мадам Пинс застыла от страха, а после попятилась назад, упираясь в один из книжных стеллажей, но не закричала и не попыталась убежать. Не знаю, какого монстра она видела перед собой, но женщина дрожала от страха. Ее дыхание было учащенным, причем не только от вышеназванного страха. Внешний вид одежды сегодня у нее был менее строгий. Платье, верх которого был явно на размер меньше, чем нужно, обтягивало торс. Ее небольшая грудь и возбужденные соски были четко видны через тонкую ткань. Юбка была ниже колена, но не сильно, она была узкая и подчеркивала ее стройные ножки в чулках и округлую попу. «Пепе, пожалуйста, не убивайте, я буду послушной. Я готова на любой секс», — тихим голосом с интонацией полного смирения и страха сказала женщина, бухнувшись на колени, когда я подошел. «Хаэм, правильное решение», — раздался в ее голове мой искаженный голос. «Самки должны быть послушными. Я буду приходить каждый день, пока мне не надоест пользоваться твоим телом». После этого я положил ей на лицо уже обнаженный и стоящий член. Пинс в ступоре стояла на коленях, смотря на ствол и пытаясь осознать, как эта дубина в ней помещалась и, самое главное, что ей сейчас делать. Хотя, что делать и так понятно из ее позы и члена на лице. Шумно втянув воздух в себя, ощущая странный запах, который ей, однако, понравился, женщина попыталась расслабиться и вспомнить, что читала о минете в книгах. После короткой паузы Пинс решительно взялась обеими руками за ствол, а языком стала водить вокруг гигантской головки. Она полностью сдалась и смирилась с участью жертвы и теперь постарается использовать все свои теоретические знания, чтобы монстр был ей доволен. Ее руки старались надрачивать огромный член, а язык мягко проходил по всему стволу. Энда, неожиданное поведение для тихой серой мышки, хотя, тут было два варианта. Такой, как сейчас, и тот, где она сопротивляется изнасилованию, используя боевую магию. Хотя в обоих есть куча нюансов, тоже безразличие куклы со слизерина или вполне осознанная похоть с безысходностью и страхом. Женщина хоть и сломалась, но не так, как я ожидал, она скорее полностью приняла правила игры и смирилась с ними, решив выложиться на полную, раз уж не может действовать как-то по-другому. Пинс старалась работать руками и языком, облизывая всю поверхность члена, но мне его пришлось уменьшить до стандарта, так как я осознаю, что увеличенный она не сможет взять в рот даже под суккубусом. Заметив, что мой член изменил габариты, женщина сразу попыталась взять его в рот. С первой попытки она смогла взять только чуть больше головки, но через час старательных действий она заглатывала уже до основания, обсасывая всю длину. Еще через 3 часа я уже и не поверил бы, что это у нее первый минет в жизни, если бы училась она не на мне. Залив жадно глотающий рот женщины спермой, вытащил свой член из ее рта, после чего приказал встать, став осматривать Пинс снова. Осмотрев ее, разорвал платье, освобождая грудь от ткани и разрезал юбку спереди и сзади от паха до низа. Создал на своей руке печать с ничего не значащими символами и линиями, которые создавали вид неизвестных рун, после чего наполнил ее магией огня и прижал между груди женщины, выжигая печать на ее теле, делая что-то вроде клейма. То же самое сделал и с ее лобком, предварительно очистив его от волос. Во время клеймения женщина истошно вопила, но не сдвинулась ни на миллиметр. Рисунок ровным счетом ничего не значил, Но теперь Пинс уверена, что является секс-рабыней для паранормального существа. Надо будет продумать рисунок печати более подробно и нанести его также на Лизу и Диану с ее матерью и, возможно, на Петунию и других женщин в категории вещи. Вернув внимание на женщину перед собой, увидел ее тяжело дышащей от возбуждения и боли, ее взгляд был не здесь, она пыталась осознать свою новую роль. «Не волнуйся, самка, менять твою жизнь и привычки я не собираюсь. Это знак для других, таких, как я, значащий, что ты моя игрушка для секса», попытался я внести в ее голову информацию. После этого ее взгляд стал осмысленнее и живее, а также полон покорности мне. Взяв ее за волосы, шляпу она перестала носить еще с первого раза, повел к ближайшему столу, после чего кинул ее животом вниз. Устраивая член возле ее влажного лона, увеличил его снова и вошел одним движением, заполняя ее целиком и растягивая матку. «Ах!» Ее стон-крик стал мне ответом на действие. Трахал я Пинс на протяжении 10 часов, безжалостно приводя ее в сознание магией, когда она его теряла. После первой отключки женщина стала привыкать и перед второй даже пыталась помогать мне ее насаживать, но все ее попытки сейчас были бессмысленны. Я имел вид немного увеличенного тела с очень увеличенным членом и поэтому справлялся сам, используя ее поочередно в оба отверстия как секс-куклу. В позах тоже особого разнообразия не было, женщина была разложена на столе или прижатой к книжным стеллажам. Наигравшись с женщиной, позволил ей соскользнуть с члена на пол и залил ее лицо и тело с головы до ног спермой, что копилось уже 4 оргазма. Пинс еще полчаса назад потеряла сознание и магия уже не возвращала его, ей нужен был отдых. В этот раз я не собирался ни чистить, ни подтирать ее память, только залил в рот при помощи левитации зелья лечения и быстрого восстановления бодрости. Перед уходом поставил на ту область, в которой мы трахались, простенький барьер, отталкивающий людей и убирающий их внимание с того места, как только она из него выйдет, тот исчезнет. Отключив кристалл и забрав его с собой, посмотрел на время, так как не помнил, какое расширение поставил. Для всего мира прошел не почти целый день, а всего пару минут, поэтому я решил направиться назад к Джесс. Пробравшись в гостиную Пуффендуя и в спальню своей девушки, залез под теплое одеяло в столь же теплые объятия. Джесс, поерзав немного, мило фыркнула и, повернувшись ко мне, уткнулась мне в грудь лицом и продолжила спать. Поцеловав ее в макушку, я тоже уснул. Проснулся я от привычных и не очень ощущений, но, думаю, стоит объяснить подробнее. Мой член, как и каждое утро, принял стоячее положение и уперся в спину Джесс. Девушка, стараясь избавиться от помехи, стала ерзать и член проскочил в ложбинку между ее ног и киской и стал возбуждать ее. Я же не добавил облегчения, сонно обняв ее и начав массировать объемную грудь, продолжая при этом спать. Сейчас же Джесс, закусив губу, чтобы стонами не разбудить меня, медленно двигает бедрами, массируя член, сильнее сжав ноги. Нагнув голову, прикусил ей мочку уха и слегка потянул за сосок. «Ах!» – не выдержала Джесс и застонала. «Доброе утро, красавица!» – прошептал я ей на ухо и принялся целовать ее шею. «Ах, доброе, Гарри, любимый!» «Ах!» – продолжила стонать девушка, смелее двигая бедрами. «Между прочим, она только что в первый раз назвала меня любимым и не заметила, хе-хе!» Даже так, продолжая целовать шею, стал активнее играться с ее грудью. Но об этом мы поговорим позже, если будет необходимость. «Ах, да, о, да, кончаю, ах!» Простонала девушка, реагируя на пропущенную через соски и половые губы магию. Больше не говоря ни слова, стал покусывать ее губы и сильнее выкручивать соски обеими руками, зная, что эта скромная сисястая заучка-мазохистка с очень чувствительной грудью и губами. Джесс, видя, что я не кончил, стала еще активнее двигать тазом, а я, подловив момент, направил член так, что она своим движением насадилась почти на всю длину моего члена, не пропуская его только в матку, но небольшой толчок с моей стороны это исправил и я заполнил ее полностью. «Ах!» Громко застонала Джесс и откинула голову с закатившимися от оргазма глазами, а я начал двигаться внутри горячего лона. «Г. Гарри, ах, это мой первый раз, ах, как хорошо, я, ах, я тебя люблю, ах, не стесняйся и будь жестче со мной, я полностью твоя, любимый, ах», стала говорить Джесс под мои медленные легкие толчки. «Хорошо, девочка моя, я знаю, что ты у меня мазохисточка и мне это очень нравится», сказал я с улыбкой, продолжая легкие движения, при этом выкручивая оба ее соска. Не дав ей что-либо сказать в ответ, затягиваю в поцелуй, на который Джесс с удовольствием отвечает, пропуская мой язык в свой рот. Для нее это действительно первый раз, так как о поезде она не помнит, и для девушки это серьезный шаг. Усилив чувствительность ее тела, продолжил плавные движения внутри нее, при этом продолжая грубо мять грудь. Через 10 минут решил сменить позу и перевернулся на спину, вынуждая девушку меня оседлать. Джесс, улыбнувшись, насадилась до основания и стала набирать темп скачков. Потянув ее за соски, вызывал одобрительные стоны и вынудил ее наклониться так, чтобы грудь свисала над моим лицом. Как только это произошло, я сразу впился в ее сосок губами, став его облизывать и покусывать, второй же стал ласкать рукой, сильно сжимая грудь. Девушка с удовольствием прыгала на моем члене и наслаждалась моими ласками. Дождавшись, пока Джесс не финиширует, тоже перестал сдерживаться и заполнил ее матку спермой. Не давая ей передохнуть, перевернул девушку на спину и, припав к мягким губам, стал проникать в узкое лоно. С каждым толчком старался увеличить скорость и жесткость проникновения, всаживая член на всю длину. Девушка кричала от удовольствия во все горло, обнимая меня руками и царапая спину, широко раскинув ноги. Через час, погрузившись глубоко, кончаю в извивающуюся от оргазма Джесс. Выходя из ее киски, даже не думаю останавливаться и переворачиваю не отошедшую от оргазма девушку на живот. Подложив под нее подушку, чтобы попка была выше, развожу ягодицы. Пока Джесс не поняла, что я хочу сделать, приставил член к ее попке и начал входить. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а погружать член. Ах, порвусь, ах, но это так хорошо. Да, кому-то точно нравится грубый подход, поэтому, не останавливаясь, после того, как вошел полностью, сразу начинаю двигаться. Чтобы было удобнее, накрутил ее косу себе на руку и натянул, заставляя Джесс встать на четвереньки в собачьем стиле. Так мне было удобнее совершать движения в разном темпе. Второй рукой стал шлепать ее зад. Каждое мое действие вызвало вскрики боли и стоны удовольствия, а через полчаса от боли не было и следа. Протрахались мы с Джесс почти до ужина, опробовав самые разные позы, а после привели себя в порядок и пошли кушать. Сегодняшний день был полностью посвящен Джесс. К Пинс же я отправил клона. Кстати, насчет библиотекарши, ее я трахал теперь каждый день каникул, а после того, как я уеду на Рождество, это будет делать клон. Точно так же, как он будет имитировать мое присутствие в Хогвартсе. Как я и рассчитывал, мадам Пинс не подняла панику после того, как пришла в себя, а приведя себя в порядок, пошла искать книги, которые смогут ей помочь понять, кто же стал ее хозяином и те, которые помогут лучше удовлетворять меня. Единственным внешним изменением, которое можно заметить у женщины, так это то, что появилась привычка поглаживать себя между груди по кругу, там, где находилось клеймо. По вечерам она теперь всегда была в молодом облике и начала экспериментировать в одежде.